Мне требуется мощный эмоциональный всплеск. Страх и негативные эмоции наиболее сильные. И это не только моя теория, это испытывали прежде. Ренди, пробивший пространство у меня на глазах, тому яркий пример. Так в чем же дело? Негатива и страха хоть отбавляй. Опасность все ближе, но я ничего не чувствую. Как ощутить магию? Как понять, что дар проснулся? Ответ: не знаю. Перелопатить такое количество литературы впустую. Жесть. Только сейчас осознал, что интересовался не тем, какие бывают виды магии порталов в частности. Да какая разница, какой будет, тот и будет. Выбора все равно не предвиделось ведь. Надо было выяснять, какими ощущениями можно руководствоваться, как опознать пробуждение, как активировать проснувшийся дар. Именно на эти вопросы ответов нет, и ответить уже некому. Твари вряд ли расскажут. Скорее на интуитивном уровне я внезапно отклонился в сторону, и сердце пропустило удар, когда мимо пронеслась клешнеподобная лапа. Слишком ушел в задумчивость. Это едва не стоило жизни. Прочие твари близко, но не настолько. Новый выпад. Повезло. Снова увернулся. Хотел отскочить, и увидел совсем уж жуткую образину. Ощутил прикосновение жвал к шее. В ужасе зажмурился. Казалось, даже расслышал хруст, и детский смех. Собачий лай. Я умер. Это посмертный бред. Галлюцинации. Какие дети тут? Собак на Ульбранте не осталось же. Прислушиваюсь к ощущениям. Боли нет. Боясь открывать глаза, осторожно покрутил головой. Вроде шея цела, все на месте. Даже потрогал. Ущипнул для верности. Вот теперь точно больно. Осторожно приоткрыл один глаз. Зажмурился. Открыл оба. Упс. Глава 11. Идиллическая картинка. Примерно там, где мгновение назад твари пировали над телом Генри, проходит дорога. Чуть поодаль, где начиналась полоса молодой поросли, луг и, собственно, само озеро. Почему-то я уверен, то самое, что могло стать нашим спасением. На берегу беззаботно разбит палаточный лагерь. Горит костер, что-то варится в котелке. А с другой стороны, на лужайке возле леса резвятся девочка лет 5 и щенок. На автопилоте иду к озеру. Обитатели лагеря доброжелательно улыбаются. Кто-то что-то говорит, но я вижу, как двигаются их губы. Слышу какие-то звуки, однако не разбираю слов, не понимаю их смысла. Подошел к воде, упал на колени в прибрежный песок, мокрый, плотный, слишком реалистичный для галлюцинаций. Зачерпнул ладонями прохладную живительную влагу, плеснул в лицо, стало немного легче. Звуки приобрели четкость, в сознании отчетливо пришло прозрение. Я в прошлом, том, что уже невозможно изменить, где все еще хорошо. Здесь нет мутировавших в результате неудачного эксперимента тварей. Люди беззаботно отдыхают на лоне природы. Слышен детский смех и собачий лай. Жив, прохрипел. Былое напряжение отпустило, и я безвольной тушей свалился в песок. Тупо лежал, глядел в безоблачное небо. Горевать бы о гибели Генри, ликовать бы о пробуждении редчайшего дара. Но в мыслях пустота. Минувший эксперимент, несмотря на удачу, исчерпал весь лимит эмоций. Послышались шаги, легкие, пружинистые. В поле зрения появился парень, лет 20, смутно знакомый. «Эй, ты как?» С явным сопереживанием поинтересовался он. «Норм», не слишком убедительно отозвался я, и, наконец-то сев, взглянул на нежданного собеседника. Что-то в его лице напоминало Генри, то есть его молодую версию. Те же глаза, форма лица, нос, стрижка иная, но и годы явно не те. Возможно ли такая удача? Вот так, сейчас встретить его, предупредить, чтобы был осторожнее в определенный момент, и дар пробоя пространства открылся, предположил он, видимо основываясь на воспоминаниях о пробуждении своих способностей, типа того, какой сейчас год, поинтересовался я, чем сразу же выдал, какой именно способностью скорее всего обладаю. Собеседник слегка опешил, но быстро справился с эмоциями и ответил: увы, Генри в то время могло быть от силы лет 12, но у него был старший брат, родной отец Ренди и Мона. Не исключено, что они имели родовое сходство. «У вас младший брат есть?» Не стал ходить вокруг да около я. «Да, но ты не выкай. Стариком себя чувствую. Как объяснить человеку, что его младший брат, мой педагог, товарищ и наставник, погибший наставник, скорее всего погибший именно потому, что желал дать нам с Ренди шанс выжить и открыть способности. А может, Викентьевна знала и предупредила его об исходе вылазки? Окажись я на его месте, пошел бы на такое сознательно? Не уверен. Минут через 5 я уже сидел возле костра. Вокруг собралось человек 7, не только молодежь, но и старшие поколения. Меня спрашивали о том и сем. Вопросы сыпались, как из рога изобилия. Тема катастрофы не поднималась. Мне попросту некогда было лишнее слово вставить. А их интересовали курсы валют, результаты каких-то чемпионатов, модные тенденции и мой родной мир. Большинство вопросов остались без ответов, ведь находились за пределами моих интересов. Заодно выслушал кучу восторгов о появлении еще одного хрономага. «Мне еще учиться и учиться», — отмахнулся я, — «и надо как-то попасть назад». «Сейчас в Ихе», — отозвался Стив, действительно оказавшийся старшим братом Генри. «Можешь с нами затусить. Предки не против», — он кивнул на удалившихся от костра старших. «Потом рванем в академию. Там разберешься, что делать дальше». Предложение своевременное. Я оказался не готов к такому повороту. Снова незнакомый по сути мир, отсутствие средств, знакомых, жилья, чистый лист. И опять на помощь приходит представитель семейства Фирстонов. Может и вправду у меня судьба с ними так или иначе в тандеме быть. Но вот как-то Генри и Стив совершенно не напоминают по поведению Ренди. «Ближе к вечеру мы с батей рванем на острова», — продолжал увещевать Стив. «С собой не зову, лодка на двоих. На воде прорыв не работает, а по воздуху». «Не спортивно это», — усмехнулся парень. «Мать перед этим домой отправим к моему младшему, вместе с ними», — он кивнул на вторую пару постарше, родителей той самой малышки с щенком. «Зато приедут девчонки. Оставайся, будет весело, гарантирую. Батя у меня мировой, мешать не будет», — Стив подмигнул. «Весело?» — с сомнением переспросил я. «Мне до сих пор не хватило смелости нарушить окружающую идиллию, рассказав о том, что их мир обречен, и о том, что в том времени Стив будет давно уже мертв, а Генри отдаст жизнь за меня и козла Ренди, козла, являющегося сыном Стива. Как вообще в их семье появился такой выродок? Стив производит впечатление неплохо парня, и пусть позднее эстафету по воспитанию племянника принял Генри, но и тот хороший человек, а Ренди, ушлепок, каких поискать. От всех этих невеселых дум голова разболелась. Восторгов от обретения дара до сих пор не возникло, а вот чувство вины, сожаления, ощущение бессилия, этого хоть отбавляй, пусть еще немного побудут в неведении, все равно я не знаю, как помочь в сложившейся ситуации, даже не помню, когда и как умер Стив. Генри что-то рассказывал, но я не придал значения, не запомнил. Кто же знал, что нас сведет судьба, и как отсчитывается этот срок в 5 лет, когда можно внести некие изменения, с какого момента? С учетом возможности путешествий во времени этот срок становится относительным. Вот только относительно чего именно, если отсчет идет от моего максимального года пребывания в мире на момент попыток изменения истории, то надо всему чему только можно научиться тут, в прошлом, чтобы вернуться обладая знаниями и навыками накануне события и предупредить наставника. Вкусный обед, некрепкий алкоголь, солнце, несколько заплывов. Все это даровало несвоевременное ощущение умиротворения, навеянное окружающими идиллическими пейзажами, приятной компанией. Стало неимоверно стыдно перед Генри. Он, а я, пока бессилен что-либо изменить, но обязательно узнаю, как исправить то, что произошло. Значит, надо зависнуть тут, в этом времени, укрепить позиции, обрести знания, оценить реальные возможности, продумать план действий. Сам не заметил, как меня разморило на травке в тени одинокого дерева, возле палатки. Сказалось недавнее потрясение, переживание, алкоголь и солнце. Разбудил меня девичий смех, заливистый, искренний, не на показ от души. На земле такого вообще, кажется, не слышал. В семимилье бывало, но крайне редко девушки зачастую или не умеют смеяться, или не способны сделать это искренне. Всякого рода симпатяшки и красотки смеются или улыбаются исключительно в рамках образа. Дурашка, милашка, соблазнительница, ехидная стерва. А те, кого природа от роду совсем уж обделила, зачастую гогочут так, что собаки мимо пробегая к земле жмутся и уши с хвостом прижимают. Смеркалось. Костер отбрасывал рыжие всполохи, освещая небольшой пятачок вокруг. На бревне в круге света сидели две девушки. Жгучая чернявая длинноволосая красотка и блондинка, при виде которой все внизу вмиг ожило. Девушка очень напоминала Джаз. Желанную, недоступную. Но она там, я тут. Так почему бы не попытать счастье? У девушки тот же типаж америкосовского черлидера, разве что наряд не розовый, а нежно-персиковый. А так, рост, фигура, волосы, форма лица, цвет глаз и даже форма бровей идентична. Были б мы в одном времени, сказал бы с уверенностью, что они близняшки. Но это не тот случай, максимум если между ними обнаружится родство. О, очнулся. Раздался рядом со мной голос Стива, и я, едва успев сесть, чуть не упал обратно в траву от дружеского похлопывания по плечу. Девчата, знакомьтесь, Майкл. Он с легендарной земли, и он хрономаг, гордо изрек парень. Будущий, несколько смутившись от столь пристального внимания к моей персоне, буркнул я. Неважно, мы все тоже пока недомаги, отмахнулась блондиночка. Я Талин, а это Нили. Расскажи про свой мир, попросила вторая из девушек. Забавно, почему никого не волнует будущее их собственного мира? Девчонки попытались спросить о себе, но Стив их одернул, напомнив, что я из иного мира, и вряд ли уже успел с ними познакомиться. В итоге все вопросы сосредоточились на моде и ставках. Ни в том, ни в другом я не разбирался. Хотя чему удивляться, это задним умом мы все такие разумные. Сам Вон тоже, оказывается, все время не те вопросы задавал, и на самые важные ответы не знал, когда они так были нужны. Это мне едва не стоило жизни. Повезло. Просто повезло, что дар раскрылся сам по себе. Иначе, о том, что могло случиться, думать совершенно не хотелось. «Ну ладно, не скучайте», — произнес тем временем Стив. «Оставляю тебя в бережных женских ручках. Девчонки, парня не обижать, он только сегодня дар открыл». «О-о-о», — воскликнула Блонди. «Это надо отметить. На здоровье», — хохотнул Стив. «В палатке много всякого, звякающего, булькающего. Только на завтра что-нибудь оставьте». Мужская часть компании за исключением меня отбыла, и разговор как-то сразу перестал клеиться. Девчонки начали смущаться. Сидим, молчим, подкидываем дрова в костер, тишина, где-то поскрипывает, пока еще нормальный кузнечик, квакает, еще не прекратившее существование лягушка. Птицы не поют, угукают. Со стороны озера ветер приносит ночную прохладу. Невольно ежусь, все же, как ни крути, я исконно городской житель, совершенно не приспособленный к спартанским походным условиям. Устав от повисшей неловкой паузы, сходил к палатке, раздобыв 3 бутылки спиртного. Что там внутри, неведомо. Молча протянул девчонкам 2. Те приняли, умело откупорили, пригубили. Сидим, молчим дальше, но теперь хоть спиртное прихлебываем. Постепенно становится теплей, то ли от разгоревшегося посильнее костра, то ли от алка. Сам не заметил, как девчата оказались рядом, прижавшись ко мне с двух сторон, желая согреться, или бояться кого-то в темноте. Девочки они такие, девочки, кто их разберет, если бы сказали, знал бы, а так, я не против. Всегда приятно, если к тебе прижимаются обладательницы соблазнительных форм и милых лиц. Время шло, я еще пару раз наведывался в палатку, пополняя запасы иссякающего пойла, приятного, кстати, но, как выяснилось, коварного. Ни пива, ни вино, скорее что-то типа сидра и медовухи. Сначала казалось, что не берет меня совсем. Ага, как же, развезло не по-детски. Тело живет своей жизнью, мысли есть, но какие-то мне совершенно не свойственные. Окружающие звуки и краски ночи вдруг стали казаться ярче, насыщеннее, а прикосновения девушек все желаннее. И если к копии джаз я потянул руки сам, то вторая просто присоединилась. Сначала были невинные поцелуи, ласки, исследование тел, а потом, ночка выдалась насыщенной и жаркой. Понятия не имею, что там было с погодой, не до нее. Я далеко не девственник, но такого у меня никогда не было. Несколько раз мы даже купались, как есть, нагишом. Ну, и не только купались, секс в воде у меня был впервые, тем более втроем. Ощущения офигенные. Утро наступило как-то внезапно, спали мы в палатке. Как туда забрались, не помню. С улицы донеслись голоса Стива и его отца. Это нас и разбудило. Девчонки вмиг умудрились во что-то облачиться и перекатиться на другой матрас, оставив меня в гордом одиночестве. Да ладно, серьезно? Здравствуй, утренний стояк. Казалось, после столь бурной ночи, несколько дней о сексуальных желаниях можно забыть. Как выяснилось, нет. Желания могут поуняться, а физиологию так просто не уймешь. А еще, любопытно, выпили мы вчера, мягко говоря, немало, а никакого бодуна, голова свежа. Что тому виной? Хороший алкоголь, экология, бурное времяпрепровождение. Сони, подъем. Заглянув в палатку, скомандовал Стив. Батя уже воду поставил, чайку заварим, и раков сварим на завтрак. Девчонки прикинулись крепко спящими. Я же наскоро натянул удачно попавшие под руку трусы и футболку. В итоге, выбрался наружу первым. Вдохнул полной грудью свежий воздух, невольно щурясь от ярких утренних лучей солнца. Скинул верхнюю часть недолго послужившей мне одежки и с разгону занырнул. Блаженство, как оно есть. Все-таки плавание в природном водоеме не сравнится ни с душем, ни с бассейном. Совсем иные ощущения. О плавании после бурного секса. Однозначно надо будет повторить. Чаепитие, завтрак, хорошая компания. События вчерашнего дня не позабылись, но потеряли яркость эмоциональной окраски. Сгладились. Казалось, это не более чем сон или давние воспоминания. Притупилась злость на Ренди. Боль от потери Генри. Жизнь продолжалась. И в ней появились новые поводы для размышлений и угрызений совести. Нилин оказалась девушкой Стива. Нехорошо как-то вышло. Меня приютили, пригрели как ту змею, а я, какой-то ходячий человек-косяк. После обеда лагерь довольно шустро собрали, и, с рюкзаками за спиной, направились к располагающемуся неподалеку, как оказалось, населенному пункту. Пока топали, несколько раз мимо проезжали магомобили, пара легковых и один большегруз. Вот как здесь жили, пока миром правили люди, а не насекомые. Девушки, прибыв в поселок, с нами распрощались. Меня Стив пригласил переночевать в доме родителей. Каково же было мое удивление, когда мы, увешанные рюкзаками, как новогодние елки игрушками, миновали поселок и вышли снова на дорогу. Пройдя еще с пару километров, я увидел уже знакомые бетонные стены, прочные толстые металлические ворота и видневшуюся сверху плоскую крышу, где некогда, почти два десятка лет спустя, мы с Генри будем жарить шашлыки и наблюдать за мутировавшими тварями за пределами стен. Бабка моя настояла, почему-то явно смущаясь, пояснил Стив, кивая на забор. Она ясновидящей была, толком объяснить не могла зачем, но требовала, пока отец не построил ограду. Она требовала большую площадь перекрыть, но любой прихоти меру знать надо, а потом ушла, в смысле того, так и живем, будто на военной заставе какой. Молодец, бабка, пробормотал я, но Стив то ли не расслышал, то ли не придал значения моим словам. Дома нас ждала мама Стива и мальчуган, в котором я при всем желании никак не смог распознать знакомого мне взрослого Генри. Ужин, вечерние посиделки под звездным небом на крыше, ранний подъем и поездка на автобусе до станции Портальной, оттуда до Академии, той самой. Стены вокруг нее и прилегающего к ней поселка тоже оказались возведены, что не мудрено, ведь ректором и тогда была Викентьевна, только гораздо более молодая, еще цветущая, пышущая красотой женщина. При моем появлении она лишь головой кивнула, мол, проходи. Видимо, знала уже, кто я и какой разговор предстоит. Ей поведал все без прикрас, о предстоящем катаклизме, о мутациях насекомых, о том, как раскрылся мой дар и с чьей подачи я оказался вовлечен в этот удачный, но трагичный эксперимент. Теперь стало ясно, откуда она знала, как именно надо будет поступить. Ведь на данный момент подобных прецедентов по пробуждению магии с помощью экстремальных ситуаций не было. Да и какой тут экстрим в мире идиллии. Долго тебе задерживаться тут нельзя, огорошила она, не вдаваясь в лишние подробности. Пара месяцев от силы. Что смогу, то объясню, литературу предоставлю, но потом ты должен уйти во избежание необратимых последствий. А про эксперимент постараюсь донести информацию в нужные уши, но примут ли к сведению, скорее всего нет, если бы кто-то пришел из недавнего времени. А так, чему быть того не миновать, что-то все равно пойдет не так, женщина обреченно махнула рукой. Новость такая себе, но жизнь налаживалась. Как мне наивно казалось, у меня появилась отдельная комната в общежитии, друг, доступ к необходимой информации, наставница, а потом, в одночасье все рухнуло. Ну ты и гад. При очередной встрече со мной неожиданно прошипел Стив, и его кулак со всего маху врезался в мою челюсть. Я женюсь, но тебя не приглашаю. Не попадайся мне на глаза, фыркнул напоследок друг и резко развернувшись ушел. Глава 12. Что-то неприятно хрустнуло в момент удара. Я потер ушибленное место, подвигал челюстью. Раздался щелчок и все встало на место, оставив тянущую приглушенную боль. Взглянул вслед удаляющемуся другу, и почему-то все сразу понял. Нет, раньше времени насекомые, о которых я уже успел поведать, еще не мутировали. И проблема оказалась не вселенского масштаба. Просто не Нилин оказались беременны, обе. Судя по срокам, зачатие произошло во время того злополучного похода на берег озера. Ко мне девушки претензий не предъявляли, и если у Нилин еще имелся шанс, что отцом мог оказаться Стив, Тоталин вообще ни с кем в тот момент не встречалась, и тем сильнее меня поразила ее реакция. «Не парься, я не собираюсь на тебя вешать ответственность, требовать жениться, и все такое. Желающих достаточно, выбрать подходящего не проблема. Зато если родится пацан, то у него или внуков будет шанс обрести крутой дар», — неожиданно прагматично произнесла девушка. «Такой же дар мог проявиться у Ферстонов, так что не или вообще не в накладе. Сама, дура, спалилась. Женская солидарность». Разговора с ней или не случилось. Стив Факи-Коршун кружил вокруг нее, будто опасаясь, как бы я снова не воспользовался ее наивностью, не обидел, а может боялся, что уведу. «Не попадайся мне на глаза», — посоветовал в ту злополучную разоблачительную встречу, товарищ. «Грустно. Одного потерял, второго сам того не ведая предал. Жизнь штука непростая, а со скачками во времени и вовсе запутанная. Несколько дней я как можно реже появлялся на улице. В столовку и библиотеку старался прошмыгнуть во время занятий у адептов. Думал о случившемся. Однако винить себя в полной мере не получалось. Тогда я был не в себе. Эта внезапная встряска буквально вернула меня к жизни. Не могу сказать, что был в состоянии отдавать отчет за свои действия. И вообще, не зря говорят, что всегда виноваты двое. В нашем случае трое. Или даже четверо. Ведь будь у Нили и Стива все хорошо в плане интима, вряд ли произошло бы то, что в итоге произошло. И по всему выходит, что Ренди, возможно, мой сын. Видимо, Стив не смог принять парня и недостаточно уделял тому внимания, в результате выросло то, что выросло. Но хуже другое. Джастин явно моя дочь, а я к ней подкатываться пытался. Жесть. Хорошо, что ничего тогда не вышло между нами. Самое печальное, что накосячил я в том периоде, изменить который уже не в силах. Хотя, исходя из прочитанного, сложилось впечатление, что это ограничение распространяется исключительно на вопросы глобальные и относительно простых смертных. У хрономагов свои критерии возможного и невозможного. Один только пункт касался вопросов глобального характера, типа того самого катаклизма на Ульбранте. А разве глобально пересплю ли я с девчонками там на берегу? Родятся ли эти двое? К моменту моего скачка в прошлое они не успели еще толком вступить во взрослую жизнь и привнести значимые изменения в историю. Поэтому на данную ситуацию срок в 19 лет оказался несущественен. С другой стороны, плевать, если не родиться отморозок Ренди. Тот факт, что он кровь от плоти моей, ничего не меняет в моем отношении к парню. Больше напрягает то, что не появится Джаз. Именно она стала моей палочкой-выручалочкой в Академии Фамильеров. Другом, советчиком, всесторонней поддержкой. Кем я буду без нее? Вообще смутно представляю себе будущее, в котором у ее нет. Не как дочери, как друга. Так и коротал время в воспоминаниях о незабываемой бурной ночи. В размышлениях на тему сложностей в отношениях и их последствиях. Принял решение ни с кем не связывать свою жизнь. В конце концов, миссию по продолжению рода невольно уже выполнил. Так зачем создавать себе сложности? Можно ограничиваться ни к чему не обязывающими связями с простыми смертными и предохраняться. А потом, меня вызвала наставница. «Пришло время уходить, без предисловий», — констатировала она. «Да уж», — буркнул я, — «тут я слишком нагадил. Я не осуждаю, не одобряю. Все так, как есть. Не вздумай что-то пытаться менять», — догадалась о моих потаенных желаниях Викентьевна, никогда не искажая случившееся из-за незначительных событий. «Это повлечет за собой такой клубок перемен, что не разгребешь. Обещаешь?» Женщина нависла надо мной, сидящим в кресле для посетителей. «Угу», — буркнул я. «Не слышу», — требовательно произнесла она, повысив тон, что за ней особо-то не наблюдалось. «Обещаю», — выдохнул, понимая, что не отстанет, а мне придется неукоснительно следовать этому правилу всю оставшуюся жизнь. Как прорваться в другое время? Сложно. И я прекрасно знал, что мне самостоятельно этого не сделать. На этот момент имеется всего один полноценно функционирующий хрономаг на все Семимирье, мой дед. Он на земле, и с этим Викентьевна обещала помощь, как и с документами по прибытию туда, и с деньгами на то, чтобы добраться до некогда родимой деревеньки. А еще, сам я еще только-только находился в проекте у родителей, в плане относительно недавнего зачатия. Встреча с самим собой исключена. Потому, собственно, наставница и поторапливала. После моего рождения мать с моей старшей сестренкой на пару лет переберется к деду в деревню, и мне туда путь будет заказан. Оказаться в межмировом портале во второй раз в жизни. Это как второй раз сесть в самолет. Вроде летал, знаешь, а все равно волнительно и немного страшно. На выходе мне выдали все необходимое для перемещения по территории родной страны. Изначально оказываешься в Болгарии, оттуда сразу в Россию. А там, едва вышел на улицу, и чуть не задохнулся от вони выхлопных газов, ароматов канализации. Суетно. Прогулялся по некогда родным районам города. Все немного иное. Не такое, каким я помнил. Не мудрено, ведь в последний раз я тут бывал спустя 18 лет с этого дня. Многое изменилось. Издали увидел устало бредущего с работы отца. Чуть позже из подъезда вышла на прогулку с моей сестричкой мама. У нее уже вполне отчетливо виден животик. Месяцев 7 точно есть. И так захотелось чем-то помочь моим родным. Как-то облегчить их существование. Пришлось напрячь память, вспомнить, куда можно вложить деньги, что купить. Спасибо, Викентьевне, средств у меня в избытке. Не то чтобы можно ими обеспечить безбедное существование семьи, но вложить можно. Так и сделал. Позвонил в дверь, вручил отцу передачку со словами, что это им на развитие от пожелавших остаться инкогнито родственников со стороны жены. Не знаю, поверил ли, но ведь позднее у нас была машина, и много чего облегчающее жизнь и быт, да и безденежными нашу семью сложно было назвать. По крайней мере все, что мог, я сделал. А как этим воспользуются, это не в моих силах решать. До деревни добрался без проблем. Сложнее оказалось доказать и показать деду, кто я такой. Да, он, как и говорил некогда Генри, видел во мне коллегу по магическому цеху. Понимал, что дар крайне редкий, а значит вероятность родства действительно велика. Но помогать не торопился, хотя прочь тоже не гнал, в дом пустил, приютил, скрупулезно расспрашивал обо всем, что помню, знаю, как оно будет в будущем то или это, и в отличие от меня задавал правильные вопросы, опыт Хрона давал о себе знать, пришлось погостить у него почти месяц, прежде чем свершилось чудо и меня все же отправили в нужное время, я даже успел запаниковать, как бы мать не приехала со мной новорожденным на руках. Кажется, именно мое волнение убедило деда окончательно. И вот она, современная земля. Задерживаться тут желания нет, от слова совсем. Понимаю, что надо с семьей повидаться, чтобы не волновались, но почему-то не тянет приобщаться к прошлому. Не имется разобраться с новыми способностями. Что-то изменить, исправить. Может, поздние эмоции немного улягутся, и все будет восприниматься иначе, но не сейчас. Не готов морально. Тут иная жизнь, которую я оставил позади. Поскорее добрался до порталов, переместился обратно на Ульбранд, пришел в академию, и тут же попал на встречу к ректорше. Та, как всегда, знала все наперед, но куда больше ее интересовали события минувшие. Очевидно, именно их она предусмотреть не могла. Ее интересовало, что произошло в процессе пробуждения способностей, где я был, что успел там наворотить, а в том, что обязательно успел, Викентьевна почему-то не сомневалась. Рассказал почти все, сгладив вину Ренди. Изложил все таким образом, будто у него не было иных способов спастись. Ну и о своем бурном косяке с последствиями умолчал. Незачем ей о том знать. Возможно, она и так в курсе, но тактично молчит, делая вид, что ничего не помнит. Главное не попадаться на глаза Талины Нили. Те сразу узнают меня. Не хотелось бы, чтобы Ренди и Джастин узнали о том, кто их настоящий отец. Не то чтобы я боюсь ответственности. Хотя, кому я вру? Да, боюсь. И не знаю чего больше. Того, что Джаз станет смотреть на меня как на отца, или того, что я потеряю в ее лице друга. Учеба поглотила меня с головой. Викентьевна настаивала на возвращении в Академию фамильеров. Типа там мне могли дать гораздо больше, нежели на Ульбранте. Возможно так, но там Джастин. Я скучал по ней, как по подруге, но не представлял, как буду с ней теперь общаться, зная, что в ней течет моя кровь. Надо же было так накосячить, но теперь я хотя бы знаю, и получается, я жил во времени уже измененном, ведь Джастин там была, или в моем сознании все переписалось, и на самом деле прежде все было иначе. Так называемая множественность реальностей, сталкивался в литературе с таким понятием. Я искал информацию, как ускорить освоение дара, пока меня могло занести совсем не туда. Это риск встречи с собой и невозможности вернуться обратно. К сожалению, дед отказался участвовать в процессе спасения Генри. Благородный поступок, вот и все, что он сказал, выслушав мой рассказ о пробуждении способностей и гибели Генри. Отправить тебя назад не проси, и самому лучше этого не делать. Ошибки тоже не стоит менять, на них надо учиться, иначе все потеряют ценность. Потом поймешь, ничто не проходит бесследно, последствия обычно не радуют. Я отказывался понимать, как это так, хороший человек ведь останется жив. Какие могут быть негативные последствия? Это не просто ошибка, это фатальный косяк одного конкретно взятого отморозка, порожденного мной, но воспитанного другими. Жаль, что я тогда не осмелился поведать деду все, может, проникся бы, а так, он остался при своем мнении. Хорошо хоть меня обратно отправил, и на том спасибо, он всегда был своенравным, а тут еще и сомнительное, с его точки зрения, родство. По всему выходило, наш дар терял смысл. Мы что, просто проводники-экскурсоводы в прошлое, можем дать возможность побывать в былых эпохах, но где гарантия, что наши клиенты не внесут изменения в историю? Достаточно не там шкурку банановую бросить, кто-то не вовремя поскользнется, и, хотя в исполнении обычных людей или магов ничего кардинального произойти не могло, а вот мы сами, приходилось следить едва ли не за каждым своим вдохом. Вариантов развития множество, например, из банального, подскользнувшегося подхватит представитель противоположного пола, произойдет знакомство, которого не должно было быть, родятся незапланированные дети, а те, что имели значение для истории, наоборот, не появятся на свет, или кто-то убьется, поскользнувшись, а могут, как я, сами пуститься во все тяжкие и наплодить деток, дать не в те руки не ту информацию, и технический, или экономический прогресс пойдет не по тому пути, какие-то разработки утопит, или пустит не в то русло, ведь любое открытие можно использовать как во благо, так и для уничтожения. Кто-то не тот внезапно обогатится, а тот, кто способен был поднять на ноги целые империи, наоборот, останется за гранью нищеты. Если так смотреть, то путешествие во времени надо запретить как вид. Зачем оно, если нельзя исправить ошибки, но можно глобально накосячить? Я упорно копал и копал информацию, терроризировал, как мне теперь казалось, правильными вопросами всезнающую Викентьевну, однако удовлетворяющих меня ответов так и не находил, и однажды пришел момент, когда я понял, хватит прятаться, пора наведаться на землю, повидаться с родными, как раз у мамы день рождения, заодно смогу убедиться, что мой демарш с подарком от родных, в прошлом, не принес тех самых негативных последствий, которыми стращал дед, а потом надо возвращаться в Академию фамильяров. Страшно, но не век же, как страусу прятать голову в песок, поговорил напоследок с Викентьевной. Мировая тетка оформила мне каникулы, оплатив на несколько месяцев вперед стипендию, на карманные расходы, как выразилась, проходки на землю и далее к академии оформила. Кто бы мог подумать, что где-то не просто существует магия, что можно путешествовать не по городам или странам, а по мирам, за счет учебных заведений. На земле вовсю царила осень, в Питере дождливо, ветрено, небо заволокли свинцовые низкие тучи, смог, мокрая листва на асфальте, суета, опять возникло желание свалить куда подальше, быстро привыкаешь к хорошему, на том же Ульбранте вечно нависает опасность вторжения тварей, зато воздух чистейший, не то что тут. Выбрал маме подарок, помнится, как она засматривалась на сумочку в витрине магазина, дорогую. Потому мама позволяла себе на нее только смотреть. Бедствовать наша семья не бедствовала, но нерациональные траты никто себе не позволял. Вид своей улицы, дома, навеял странные ассоциации. Много чего вдруг вспомнилось, и почему-то мало из тех воспоминаний оказалось приятного. Однако внутри все трепетало от встречи с родными. Все же я соскучился, хотя казалось, что насыщенная информацией, открытиями и событиями новая жизнь отодвинула тоску по семье на задворке сознания. А нет, ключей от квартиры по понятным причинам у меня не было, но повезло, едва подошел к подъезду, и оттуда вышла соседка с первого этажа. Поздоровавшись, проскользнул внутрь, поднялся на свой этаж и минут пять стоял под дверью, прежде чем нажать на кнопку звонка. «О, заявился!» Отнюдь недружелюбно выпалил с порога отец, и не говоря больше ни слова направился в сторону кухни. Не такого приема я ожидал, если честно. Думал, волнуются, скучают. Сразу бросилась в глаза приоткрытая дверь в мою комнату, бывшую мою, судя по всему. Когда-то мы делили ее с сестрой. Потом она уплыла во взрослую жизнь, съехала, оставив меня единовластным хозяином помещения. Видимо, что-то глобально изменилось. Персиковые с крупным белым принтом обои явно говорили о том, кто там теперь обитает. Сеструхин любимый цвет. Вообще-то я писал, что на подработке, там и поступил заодно, буркнул в ответ на реплику родителя. Если честно, уже напрочь позабыл, что именно наплел в прощальной записке, кажется, что-то про вахтовый метод. Лучше не углубляться в тему, заврусь. Мог бы звонить иногда, не остался в долгу отец. Мать волновалась, хм, ну хоть кто-то волновался, хотя прозвучало странно. Не по имени, не мама, а сухо, мать. Поругались они что ли? И вообще, вроде в родной дом вернулся, а ощущение, будто меня уже вычеркнули из жизни семьи. Сестра вон комнату не только оккупировать успела, но и ремонт там сделать. Шустро. Меня не было от силы несколько месяцев. Обидно, если честно. А мама где? Поинтересовался я, скидывая в коридоре ботинки и проходя, вслед за отцом, в сторону кухни. Вторгаться на территорию, завоеванную сестрой, не хотелось. «Мне почем знать?» – выдал отец. «В смысле?» – опешил я, уставившись на батю. Отец молчит, только хмурится. Неужели вправду поругались? Или она с подругами с работы куда-нибудь завеялась в честь днюшки, а он дуется? «В смысле, новая любовь у нее?» – раздался из-за спины голос сестрицы. «А у папы развод и возвращение блудного сына, что в институт не поступил?» Неожиданно язвительно поинтересовалась она. «С чего ты взяла?» – в тон ответил я, уже начиная жалеть, что сюда приехал. С кучи повесток из военкомата отозвался наконец-то, молчавший до этого, отец. «Поступил, но не в России», – буркнул я. «Вырвался кое-что из вещей забрать. Думал, маму поздравлю, заодно». «О, так ты ненадолго», – явно обрадовалась сестрица, чем окончательно добила. В воздухе буквально повисла недосказанная фраза. «Что, даже чаю не попьешь?» Глава 13. Прежде она хоть и жила своей жизнью, но я всегда мог ей довериться, положиться. Мама слишком наивна по жизни, отец диктатор и чрезмерно консервативен. Но что могло случиться за пару-тройку месяцев, чтобы все настолько кардинально переменилось? Или это те самые последствия, которыми стращал дед? С другой стороны, может, оно к лучшему? Мне давно казалось, что мама несчастлива с отцом, а в свои неполные 40 она великолепно сохранилась. Странно другое, мне казалось, мама с сестрой всегда дружны были, а тут явно совсем иначе дела обстоят. И ладно бы Настя была подростком с замашками максималистки-идеалистки, но она взрослая женщина по сути. Могла из женской солидарности за мать порадоваться, но приняла сторону отца. А еще, мне тут явно не рады. Где мои вещи? Интересуюсь, заглядывая в холодильник. Все же переход и путь до Питера заняли немало времени, успел проголодаться. Там набор холостяка, сыр, колбаса, кефир, пиво. Достал колбасу, отрезал кусок, надкусил. Едва сдержался, чтобы не выплюнуть. Натуральный химический продукт. Мясо в нем безусловно есть, но сколько всяких добавок, консервантов и красителей. Разбаловали меня иные миры. Я твое барахло в коробке сложила. На лоджию, откликнулась сестрица. Вот так поворот. Хоть бы в шкафы на антресоли, но вот так и подмывало спросить. А чего сразу не на помойку? Недолго думая, вышел на лоджию. Дверь туда именно на кухне расположена. Коробки обнаружились на самой верхней полке. Меня в ближайшем будущем тут не ждали. Достал. Просмотрел содержимое. Его явно проредили. Откровенный хлам я выкинула, прокомментировала со стороны кухни сестра. Вот же, а откуда ей знать, что для меня ценно и важно, а что хлам? Вот, например, кроссовки, те, что мне заказывал, новые, но малы, она оставила, а моя любимая удобная обувь где? И так почти со всеми вещами. Нашел спортивную сумку, свалил туда то, что умудрилось сохраниться в этом бедламе. Вернулся на кухню. Что, даже чаю не попьешь? Съязвила сестра. Насть, не пойму я. Ладно, отец, он на маму обижен, предположил я. А ты чего как с цепи сорвалась? Да ладно тебе, не прикидывайся невинностью, воскликнула она. Я в шоке уставился на сестру, перевел взгляд на отца. Тот просто-напросто отвернулся. А вот с этого места поподробнее. Я буквально прижал Настю к стене, не давая возможности уйти от ответа. Что непонятно, что практически все дивиденды мамаша забрала со своим полюбовничком. И тебя, любимчика, от армии где-то прячет? Нам с барского стола крохи кинула. Нахрен ты сюда приперся? Разведать обстановку? Не боишься, что мы уже ваишником стуканули, и сюда наряд мчит? Ее слова заставили напрячься. Не из-за дивидендов. Да, я понял, о чем речь. Ведь тот мой подарок был акциями перспективного производства на имя мамы. Выходит, она все же набралась смелости и воспользовалась подарком. Отец и сестра бесятся, что несправедливо, по их мнению, доход поделила. А вот то, что с батиной принципиальностью и консервативностью сюда реально может уже наряд из военкомата ехать, это факт. О таком повороте прежде мне как-то думать не приходилось. Просто в голову такое не приходило. Спасибо за добрый прием, буркнул я, направляясь к выходу из квартиры. Задержался обуться, вышел, ждал, что остановит. Позовут, ничего, без вины виноват. Может, и у мамы никакого любовника нет, просто оставшись наедине с отцом, она прозрела. Прежде я как громоотвод был, нет-нет да разряжал обстановку, принимая батины волны агрессии на себя, а потом, решилась разорвать порочный круг, вырваться. Вот только как теперь ее найти, из подъезда выбрался без приключений, заглянул в круглосуточный магаз, купил банку пива, 100 лет его не пил, а сейчас организм требовал не просто выпить, а напиться. Миновал сквер, казалось, все вокруг дышит угрозой, непроизвольно кошусь по сторонам, вдруг мелькнет знакомый силуэт, в смысле мамы, увы, вот и все, был дом, семья, ничего не осталось, надо маму найти, может, она мне рада будет. Грустно осознавать, что при живой родне я по факту сиротой внезапно стал, только где ее искать, как не напороться на проверку документов. Не уверен, что риск загреметь в армию окажется достаточным стимулом для спонтанной активации вновь задремавшего магического дара. Даже обидно. Пробудился, показался, мол, видите, я сеть, и снова пропал. Слишком дорогая цена за него уплачена. А как вновь расшевелить? Не знаю. И вот почему у меня открылся именно этот, как показала практика, почти бесполезный, хотя и востребованный из-за редкости дар. Почему не как у Ренди? Прорыв пространства мне бы очень пригодился. В таких мыслях забрел в какой-то палисадник между домами. Уселся возле зарослей кустарника, на лавочку. Бросил сумку на землю. Сижу, не спеша потягиваю пиво. Думаю, что делать дальше. Возвращаться? Нелепо. Надо пока где-то остановиться. Хотя бы квартиру посуточно снять. В гостинице, наверное, лучше не соваться. И поесть бы по-человечески. Огляделся более осмысленно. Припомнил неподалеку небольшой ресторанчик с индивидуальными кабинками, встал, подхватил сумку, и, едва не согнулся от неожиданности, в нее что, кирпичи подложили, пока я тут мух ловил, вещей-то всего ничего забрал из квартиры, водрузил ее на лавочку, где только что сидел, осмотрелся, поблизости никого, в отдалении девчушка, лет 13, выгуливает мелкую шавку, по тротуару пешеходы куда-то спешат, по проезжей части машины проносится, но до них 20 метров, а то и больше, и только сейчас заметил, что сумка не закрыта, вернее, не до конца, не знаю, чего именно опасался, но открывал как минер, осторожно, медленно, сантиметр за сантиметром, и вдруг, там что-то зашевелилось, нет, отпрыгнуть не отпрыгнул, что страшного могло туда забраться, щенок или кошка, веса прибавилось не так, чтобы очень много, просто прежде она казалась невесомой, а тут обрела вес. Ну и кто у нас тут? Тихонько поинтересовался, еще чуть шире открывая, и на меня уставилась узкая беленькая мордашка, с прижатыми ушками, пронзительно голубыми, кажущимися разумными, глазами с черным контуром подводкой, и черным кожаным треугольником носа. От умиления я аж сел обратно на скамейку, любуясь неожиданной находкой. Не собака точно, хотя что-то родственное. В плане шуба, 4 лап, морда и предположительно хвост в наличии имеются. Предположение появилось, но утверждать, не увидев зверюху полностью, я не решился. Как и тянуть к ней руки. Выглядит она мило, но откуда ей взяться в огромном городе? Выбирайся, кивнул зверю. Тот мотнул головой. И как это понимать? Типа нет, это хорошее место, я буду жить здесь. И вдруг пришло озарение. А вдруг этот тот самый, напророченный мне фамильяр? Не зря же меня первым делом даже без наличия магии занесло именно в Академию фамильяров, а не в какую-то иную. По логике бы на Ульбранат должно было вышвырнуть, к потенциально одаренным, но не проявившимся магам. «Со мной пойдешь?» Звереныш медленно зажмурил глазки и снова распахнул, в очередной раз поразив их оттенком. Вмиг вспомнилось, что требуется делать, чтобы определить, ваш ли это фамильяр. Одно из главных правил – возможность общения с помощью мыслеформы. Я уже имел небольшой опыт такого общения с духом-библиотекарем в Академии. Мысленно обратился к зверенышу. «Ты мой фамильяр, еще не те твой, но Будду», снова прищурившись, отозвался он, а я едва не запрыгал от радости, как малое дитя, получившее долгожданный подарок. «Ну да, там же надо ритуал привязки сознаний, и всякое разное, типа время на первичный энергообмен, а еще побольше общения, чтобы обрести доверие. Самое сложное в завершении – это слияние сознаний, как признак полного доверия партнеру жизни. «Меня Майклом зовут, а ты кто?» – интересуюсь я. «За ЧРР мы вышка», – с явной гордостью мысленно изрек зверек. «Да ладно», – не сдержавшись, воскликнул я, вспоминая лекции Джастин на тему этих крайне редких существ, еще более редко решающихся связать свою жизнь с человеком. Помнится, слушая подругу и дочь, черт побери. В общем, я даже помыслить не мог, что мне может привалить такое счастье в реале. Она рассказывала, что те обычно абсолютно безразличны к мнению окружающих, их не интересует их собственный внешний облик, ровно до того момента, пока не выберут себе спутника жизни, что может вообще не произойти. Только тогда зачермышки приобретают внешность, наиболее импонирующую их избраннику. «Поккорер миил бы сначала, а потом ликовал», — буркнул в мыслях зачермышка. «Спрячься, пойдем в ресторан, я как раз тоже поесть хотел», — мысленно распорядился я, и тут же спросил: «А у тебя имя есть?» «ДДАШ, Буддиет», — ожидаемо индифферентно отозвалось существо. Фантазия тут же спасовала, никогда не умел придумывать имена зверухам, да как-то и не было их особо, не считая того единичного случая в доме деда, когда у него неожиданно появилась кошка. Он почему-то доверил именно мне придумать кличку, но то когда было, в далеком детстве. Не удивлюсь, если то тоже была не простая зверушка, а фамильяр. «Белкой будешь?» – поинтересовался я. «Буддеш, буддеш, если кормить буддеш, а что ты ешь?» – озадачился я. «Ведь понятия не имею, есть ли что-то подходящее в ресторане. Люблю рыбу, мясо запеченные, вареные и сырые, овощи свежие, но не всее, и фрукты разные. Не ем траву, эти ваши крупы. Пирожки мне и не нравятся», — перечислил зачермышка. Пока даже мысленно язык не поворачивался его новым именем назвать. «Я ведь даже понятия не имею, мальчик он или девочка, а белка. Вообще странно получается. Он не рыжий, и явно к белкам никакого отношения не имеет, кроме четвертого правила белочки в действии. Если вы пьете и не идете к белочке, то белочка идет к вам. Я пил, пил, вот некто ко мне и пришел, и его цвет созвучен с названием, так сказать, производным для имени является. Ну и от мысленного общения с тварюшкой меня кроет так, как та самая, воспетая всеми белочка-горячка, что очень любит кудипликов. Сам ты тварюшка», — возмутилась моя сумка. Я критично осмотрел опустевшую к этому моменту банку пива. То ли организм отвык, то ли они добавлять что-то туда начали, или все и вправду идет отнюдь не по стандартному сценарию. Вот так, потеряв родных, неожиданно обрел новую родственную душу. Час оказался неурочным для ресторанного бизнеса. Открыться заведение открылось, но посетители пока не подтянулись, а официанты и повара не проснулись. А чем? Честно известили буквально с порога. «Рады, что вы нас посетили», — говорила провожающая меня к VIP-комнатке сотрудница ресторана. «Располагайтесь». И девушка смутилась: «Извините, если будут задержки». Вся смена почти не спала, корпоратив до утра был. Ну что тут скажешь, повезло, в кавычках, им и мне, каждому по-своему. Заказ я сделал сразу, решив не дразнить удачу. Готовили и несли его действительно долго, благо скучать не пришлось. При наличии собеседника зачермышка оказался забавным, в меру открытым, вполне честным, с весьма ехидным чувством юмора, забывающим смягчить жестокую правду, для правильности понимания приправляющей ее циничными выводами. «Никакого тебе сочувствия, сюси-муси. Наверное, именно такой собеседник мне сейчас нужен. Да, порою хотелось открыть окно и вышвырнуть наглого звереныша в осеннее ненастье, но тут же приходило осознание: он все говорит правильно. Людям из чувства такта, а чаще лицемерия, свойственно что-то умалчивать, обходить какие-то темы. Зачермышке, действительно, как и говорила Джастин, было плевать с высокой колокольни на такого рода условности. Бате и сестре плевать на меня, ни родственных чувств, ни любви. Они считают меня маминым любимцем, наследником, а значит, априори для них я в стане врага, потому что для них важнее всего деньги. За маму обидно. Отец сколько времени веревки из нее вил, и только ей удалось вырваться из замкнутого круга, как посыпались нападки и обвинения во всех смертных грехах. Пока несли заказ, мы тренировались в способах общения. Оказалось, мысли форма может быть очень различной. Слова в мыслях – это моя личная, и совершенно неправильная интерпретация самого понятия мыслеформы. Основное изображение, то есть визуализация представляемого или реально некогда увиденного, и эмоции, вызываемые этим видом, ситуацией. Причем эмоциональный фон не только передается, но и имеет различную окраску. Градация не по настроению, а по факту восприятия. Что есть по факту, или будет также по факту, это одно, чего хотелось бы, иное. Высший пилотаж, в придачу к прочему, передать ощущения, запахи, звуки, тактильные. Как я это понял, Зачермышко умел мысленно говорить по-человечески, забавно растягивая некоторые предложения, порыкивая, и порой как-то странно уверенно заикаясь. Но главное, ему удавалось донести до меня то, чего в книгах я не видел, и терпеливо учил. В VIP-комнатке мы провели практически весь день до позднего вечера, спешить было некуда. Затянувшийся поздний завтрак бодро перетек в обед, потом в ужин. А чем плохо? Сухо, тепло, комфортно, вкусно. Опять же и туалет под рукой, и нет опасности нарваться на проверку документов. Правда, несколько раз пришлось выходить типа на перекур, для выгула фамильяра. Я всеми доступными способами пытался донести до Белки необходимость найти жилье на время, обосновать невозможность вернуться домой и заселиться в гостиницу. Тот, собственно, и сам все понимал. Многое открылось в воспоминаниях в процессе нашего взаимного изучения и моего обучения. А чего тянуть? Снова заговорил в моей голове Зачермышко. Видел, как на тебя я это сам мочка смотрит. Вот к ней и поет ем. Какая? Невольно опешив, я уставился на писца, напрочь позабыв про мысленное общение. Какая? Та, что нам еду приносит. Я ошалел от простоты моего нового спутника жизни. Вмиг вспомнился свой поход в прошлое на Ульбранте. Его последствия. Нафиг. Так нельзя, отрезал я вслух. Как? Послышался из-за спины приятный девичий голосок нашей официантки. Мне даже рот открыть не удалось. Писец высунул мордочку из-за стола и... Могло случиться так, что нас бы выгнали за нарушение правил, типа с животными нельзя. Но, то ли девушка вправду ко мне симпатией прониклась, то ли животных любила, ну и уровень мимимишности Белки по градации 10-бальной системы, 10 из 10. Не прошло и минуты, как девушка сидела в кресле напротив, и напрочь позабыв о работе, тискала Белку. Какой он милый, я писцов только на картинках и в интернете видела. Мех, обалдеть, такой мягкий. И как у этих скотов рука поднимается из них шубы делать, причитала эмоционально она. А что ты любишь, ты рыбку ешь, или мясо, и как его зовут? Девушка взглянула на меня. Ну, абстрактно с основами рациона Зачермышки я ознакомлен, даже кое-что заказывал, но все равно растерялся. Мясо, сырого, не мороженого, потребовал Белка у меня в голове. Белка, из-за цвета, непроизвольно пустился в пояснение я. А любит, мясо свежее, в смысле, не мороженое любит, со вздохом отозвался я, добавив, но такое в ресторане не закажешь, не поймут, того хуже. Узнав про него, я кивнул на очаровательного красавца. Выгнать могут, да как можно такого выгнать, это же не собака какая-то, вполне искренне, как мне показалось, удивилась девушка. Скажи, могут, вот мы, гостиницу найти не можем, ты опять о том же, не буду. Хватает мне шурмур в прошлом, можно без шурмур, не занижая степень моего обаяния, возмутился писец, и демонстративно отвернулся от меня, состроив максимально умильную мордашку для нашей собеседницы. Ладно, была не была, в конце концов, нам действительно идти некуда, а у нее может муж, или предки строгие дома, так что, озвучил слова Белки, девушка едва за сердце не схватилась. Как же так, вы приезжие, да? Ее взгляд скользнул по моей спортивной сумке. «Уезжие», — буркнул я, но все же решил не запутывать девушку и не врать, пояснив. «Предки в разводе. Я только приехал со стажировки. Узнал о случившемся. Переругался с отцом. А как мать найти, не знаю. Думал в гостинице пожить, пока ее ищу. Но вот так», — укоризненно взглянув на писца, развел руками. «Жее есть», — протянула девушка и забавно прикусила губку, будто решаясь на что-то. Глава 14. «Меня, кстати, Настей зовут», — добавила девушка, продолжая с умильной улыбкой задумчиво любоваться Зачермышкой. «А знаете, вы же никуда не спешите, как-то некуда особо-то спешить», — усмехнулся я. «Ну так вот, сейчас вкусняшку Белке принесу, а потом, подождете до конца смены, у меня знакомый есть в полиции, возможно, сможет помочь. Сейчас уже поздно, завтра позвоним ему». А сегодня, в полночь точно закрываемся. И ко мне, я тут неподалеку. У меня студия всего лишь. Но как-нибудь разместимся. В тесноте, да не в обиде. Да бельчонок, она ласково коснулась черного треугольника носа. Зачермышка согласно моргнул своими невероятно голубыми глазами, окончательно поразив сердце Анастасии. Вот только идея со знакомым ментом меня постольку поскольку впечатлила. Лишь бы тот моей скромной персоной не заинтересовался. Хотя, структуры разные, конечно, но не исключено, что в полицию дают ориентировки на уклонистов. Придется в этой части своей биографии ей тоже открыться, чтобы непреднамеренно подстава из лучших побуждений не вышла. «Спасибо огромное», – произнес я, наблюдая, как девушка саживает писца в кресло и направляется к двери. «Настя, вы не подумайте ничего плохого, могу и на полу поспать, а за постой заплачу. Деньги у меня есть», – заверил я. «Разберемся», – отмахнулась она и скрылась из вида. «Вот видишь, не страшно», – поддел меня за чермышкой и, с видом обычной зверушки, принялся вылизывать шерстку. Остаток вечера прошел в безмолвных спорах с белкой относительно уместности нашего подселения в скромное жилище сердобольной девушки. Кто бы сомневался, что, как и говорила Джастин, всезнающий и неимоверно умный зачермышка одержал победу. Веские аргументы он умел подбирать. И вот мы уже идем по улице. Настя устала, торопится. Может, через парк, так короче, предлагает. Хорошо, соглашаюсь. Заодно белка погуляет на ночь. В итоге, я немного задержался, ожидая, пока зачермышка сбегает по своим песцовым делам в кустике. Тот словно издевался, тянул время. Наконец-то вышел с самой невинной мордашкой под свет фонаря. Что-то ему высказывать не имело смысла. Подхватил увесистый комок пуха на руки и поспешил догнать девушку, а там дорожки в парке петляли, но пока что разойтись было сложно, дорога была одна, хотя и извилистая. Обогнув детскую площадку, я вышел на освещенный уличными фонарями прямой фрагмент пути и невольно напрягся. Впереди виднелись силуэты Насти и каких-то парней. Что-то подсказывало, они не время спросить подошли. По мере приближения понял, так и есть, к ней прикопались какие-то отморозки. Невысокие парнишки, примерно моего возраста, но оттого не легче. Да, ростом и телосложением меня отроду не обделили, но драться, никогда не дрался, не было необходимости защищаться, а агрессии прежде за мной не наблюдалось.